Глава 13. Королевство Куми. «Севера!» — послышался гортанный голос Зинги. Закатанин с его совершенным ощущением направления был прав. «Лодка выдержит?» Картер привык к патрульному вездеходу, который предназначен для использования в сложных погодных условиях, но лодка не внушала ему доверия. Зинга пожал плечами. «Что же, это не вездеход. Но ветер стихает, а пешком мы все равно идти не сможем». Они буквально протискивались сквозь стену падающей воды, добираясь до тесноты кабинки лодки. Какое облегчение уйти от этого дождя! Но уже когда они садились, легкое суденышко кренилось под ними. Лететь на таком ветру уподобится листочку, падавшему в водоворот. Но, понимая это, они все же не колебались. Зинга сразу запустил двигатели, а Картер послал пробную мысль, пытаясь вступить в контакт с тем, кто просил о помощи. В какой-то мере им повезло. Тучи начали расходиться, и Зинга был прав, ветер стихал. Легкое суденышко подбрасывало, вертело, опускало, подымало, и Закатанин с трудом удерживал курс. Но они все же летели, летели высоко, над вершинами деревьев, чтобы избежать участи вездехода. «Пойдем кругами», — мысленно задал вопрос Зинга. «Горючего хватит?» — в ответ спросил Картер, вглядываясь в шкалы приборов. «Ты прав. Мы не сможем себе этого позволить», — согласился Зинга. «Еще четверть тола такого парения, и мы вообще никуда не полетим». Картер даже не пытался перевести тол в знакомые меры длины. У него было предложение. «Выбери хороший ориентир и посади лодку». «Оттуда пойдешь пешком?» «Хотя, возможно, ты прав. Если дождь станет слабее...» «А вот и ориентир. Годится? Сядем в середине». Ориентир находился примерно в миле от них, широкая площадка, почерневшей почвы с пнями, между которыми начали пробиваться молодые ростки. Недавно здесь горел лес. Зинга очень аккуратно опустил лодку между пней, и как только они вышли из лодки, просьба о помощи вновь достигла их. В ней уже гораздо яснее звучал ужас. Картер уловил какое-то еще непонятное волнение. Они были не единственными живыми существами, откликнувшимися на призыв. Был еще охотник, четвероногий, голодный. Он не ел не меньше суток. По выжженной земле проходила старая звериная тропа. Копыта и лапы за много лет так выбили ее, что по ней можно было идти без ориентиров. Картер быстро шел по тропе к голой скале. Скальная стена помешала огню распространиться дальше. В ней была узкая щель, сквозь которую проходила тропа. Потом она спускалась по склону и уходила в дикий лес. Охотник был поблизости, рядом с добычей. Картер уловил мысль пойманного в ловушку. Это был человек, но не Куми. Незнакомый, раненый, одинокий, очень-очень испуганный. Охотник теперь уже знал, на кого охотиться. Он заколебался, и Картер услышал крик, более похожий на стон. Перед ним была стена кустов. Он пробился через нее и сразу увидел упавшее дерево, а под ним маленькое, жалкое, тощее тело, прижатое к земле толстой ветвью. Искаженное страхом лицо было повернуто к нему. Картер увидел, что человек этот не из города. Картер вжал ноги в мягкую почву, чтобы поднять ветвь, но ему не удалось приподнять ее настолько, чтобы пленник смог освободиться. Охотник ждал на соседнем кусте. «Ях!» Этот рев был боевым кличем закатанского воина. Над головой Картера блеснул луч бластера. Огненная нить встретила красновато-коричневое тело в середине прыжка. Удар отбросил зверя, уже мертвого, назад в заросли, из которых он выскочил. Воздух наполнился запахом горелого мяса и жженной шерсти. Картер снова принялся за дело. Он выкопал мягкую землю из-под ветви, когда прозвучал крик, полный ужасного, беспричинного страха. Лицо пленника еще больше исказилось ужасом и почти потеряло человеческое выражение. Но бояться было нечего. Огромная кошка была мертвой. Только Зинга стоял рядом, пряча бластер в кобуру. Но именно Закатанин и внушил этот ужас. Картеру не пришлось ничего говорить. Рейнджер сам понял происходящее и исчез, как будто растаял в кустах. Картер видел, что пленник неподвижен, глаза его закрыты, он без сознания. Что ж, это даже упростит его задачу. Вернулся Зинга так же бесшумно, как исчез. Вдвоем они быстро освободили хрупкое тело и положили его на траву. Картер быстро и ловко ощупал лежащего. «Кости не сломаны. Хуже всего вот это». На боку незнакомца виднелась глубокая царапина. Тело было худое, ясно проступали ребра под обожженным солнцем кожей. Незнакомец был маленьким и слабым. Слишком маленьким, чтобы счесть его взрослым. Картер решил, что это мальчик. Голову покрывала масса спутанных желтых волос, забитых грязью и мелким мусором. Челюсти и верхняя губа покрыты пушком. Рваная одежда состояла из безрукавки, сделанной из шкуры какого-то животного, и штанов того же материала. На ногах странные мешкообразные покрытия. «Хм, очень примитивно. Туземец?» — спросил Зинга. «Еле выживший после другого крушения». Закатанин прикусил коготь. «Возможно, но тогда...» «Да, если этот незнакомец другого корабля, потерпевшего крушение, то почему он так испугался тебя?» Закатани были широко известны и не вызывали страха. Они никогда не становились пиратами, но... Картер впервые взглянул на товарища со стороны. Допустим, кто-то никогда раньше не видел Закатанина. Допустим, что планета заселена существами более-менее похожими на него самого. Тогда достаточно одного взгляда на эти большие челюсти с мощными клыками, на эту чешуйчатую кожу, на жаба за безволосой головой. Да, этого вполне достаточно, чтобы испугать примитивный разум. Зинга кивнул. Он думал так же, и у него было готово предложение. «Я возвращаюсь к лодке и не буду появляться в пределах видимости, а ты попытайся узнать, откуда он и все такое. Если вы пойдете, я буду следовать за вами. Здесь есть туземцы. А что, если их нашел Куми?» Но Картер не нуждался в этом предупреждении. «Иди. Мне кажется, он приходит в себя». Дрогнули веки. Глаза под ними были светло-голубыми, почти белесые. Вначале в них отражался только ужас. Но когда человек увидел, что перед ним только Картер, ужас исчез, сменившись опасливым любопытством. Сержант слегка коснулся мысли чужого мозга и убедился, что был прав. Парень не был членом выжившего галактического экипажа. Если он и происходил от каких-то галактических бродяг, то они приземлились в этом забытом мире много поколений назад. Чтобы окончательно убедиться в этом, Картер задал первый вопрос на универсальном космическом языке. «Кто ты?» Мальчик был удивлен, и удивление это сменилось новым страхом. Он не привык к звукам чужих языков. Галактическая речь для него ничего не значила. Картер вздохнул и вернулся к самому легкому способу коммуникации. Он ткнул свою грудь пальцем и произнес медленно и отчетливо. «Картер!» Настороженность оставалась, но любопытство усилилось. После недолгого колебания мальчик повторил жест рейнджера и сказал. «Орд!» «Орд» — это могло быть местное обозначение человека вообще, но Картер подумал, что все же, вероятнее всего, это личное имя. Снова и с определенной осторожностью сержант попробовал испытывать на нем мысленный контакт. Он ожидал, что мальчишка отшатнется и испугается, но, к его удивлению, мальчик был явно знаком с общением путем обмена мыслями. Да, несомненно, хотя он и не был сенситивом. Это могло означать только одно. В прошлом он имел дело с сенситивом и не боялся мысленного прикосновения. «Куми!» Сержант известил Зингу. Закатанин ждал в лодке. Картер снова обратился к Орду. Уложив мальчика под соседским деревом, где не так докучал дождь, он принялся за работу. Постепенно, увеличивая запас слов, он узнал, что Орд принадлежит к племени, ведущему бродячую жизнь в дикой местности. Любое упоминание города вызывало боязливую уклончивость. По-видимому, это был какой-то табу. Эти сверкающие места когда-то были домом небесных богов. «А теперь боги вернулись», — продолжал Орд. Картер насторожился. «Боги вернулись?» «Да, к нам пришел один. Он искал наш клан, чтобы мы смогли служить ему». «Какова внешность небесного бога?» — поинтересовался сержант, стараясь говорить обычным голосом. «Он похож на тебя. Тут глаза Орда расширились. «Значит, ты тоже небесный бог?» И он скрещенными пальцами указал на рейнджера. Картер сделал решительный шаг. «С твоей точки зрения, да, я пришел с неба, и я ищу бога, который сейчас среди твоего народа, Орд». Мальчик беспокойно зашевелился, пытаясь отползти от сержанта. В его взгляде снова появился страх. «Он сказал, что его будут искать демоны ночи и творцы зла». Нотки ужаса звучали в его голосе. «И когда ты появился в первый раз, мне показалось, что рядом с тобой демон». Голос его почти перешел на крик. «Разве сейчас ты видишь его, Орд? Я один с тобой, и ты сам сказал, что я похож на бога, который сейчас с твоим народом». «Должно быть, ты вправду бог или демон. Ты убил огнем молчаливого охотника, но если бог, который пришел к нам, твой друг, то почему он сказал, что ему грозит опасность, его будут искать враги?» «Пути богов не похожи на пути людей», — уклончиво ответил Картер. «Будь я демоном, Орд, разве я вытащил бы тебя из-под дерева, перевязал твою рану и обращался бы с тобой как с хорошим человеком? Не думаю, чтобы творец зла поступил бы таким образом». Эта простая логика подействовала на мальчика. «Верно. А когда мы придем в клан, у нас будет большой пир, а потом мы пойдем к месту встречи с богами, где ты будешь таким же, как в древности». «Я хочу пойти с тобой в твой клан, Орд. Долго ли туда идти?» Мальчик коснулся раненого бока рукой и нахмурился. «Один день пути, но я не смогу идти быстро». «Придумаем что-нибудь, Орд. А место встречи с богами? Там живет твой народ?» «Нет, оно гораздо дальше. 10 дней пути отсюда, а может и больше. Раз в год там собираются все кланы, торгуют, посвящают войны, и девушки выбирают себе пару. Песни, танец копий». Мальчик замолчал. Картер убрал с его лба волосы. «Теперь спи», — приказал он. Бледно-голубые глаза закрылись, дыхание стало ровным и тихим. Картер подождал несколько минут и скользнул за деревья. Почти сразу же к нему присоединился Зинга. «Небесный бог, о котором он говорил, это должно быть Куми», — начал сержант. «Да, это Куми, и нам сейчас нужно торопиться. Если Орд из примитивного суеверного народа, именно такое племя нужно Куми. Он может разжечь пламя, которое легко распространится», — согласился Картер. «Нужно остановить его». Он постучал пальцем по поясу. «Мальчика нужно взять с собой», — продолжал он. «Но лагерь в дне пути, я не смогу нести его столько». «Полетим в лодке». «Но, Зинга, он считает тебя демоном, и его не втащить в лодку». «Никаких затруднений не будет. Подумай, Картер, ты сенситив, но еще не представляешь, на что может быть способен человек, обладающий твоим даром. Орд увидит и услышит только то, что я захочу. Он проводит нас к нужному месту, но мы не приземлимся в лагере. Я не смогу контролировать сразу несколько мозгов, особенно когда поблизости этот Куми. Ты отведешь мальчика в лагерь, и он не будет помнить ни о полете, ни о втором рейнджере». Все получилось так, как сказал Зинга. Орд полуспал, лежа между ними. Он с готовностью отвечал на вопросы Закатанина. Видимость улучшилась. Они улетали от дождя. «Дым!» — Картер указал направо. «Должно быть их лагерь. Поищем место для посадки. Не очень далеко. Возьми его». 10 минут спустя Картер, несший на руках мальчика, остановился. Он стоял на краю открытого пространства. Перед ним были беспорядочно разбросаны кожаные шатры. В пределах умственного контакта находилось минимум 20 индивидуумов. Но не было Куми. «Орд!» К рейнджеру бежала девушка, и на ее плечах свисали пряди таких же желтых, как у мальчика волос. «Орд!» Она уставилась с ужасом, глядя на сержанта. К его облегчению мальчик очнулся от ее крика и поднял голову. «Квета!» Из палаток выходили остальные. Трое мужчин, которые были не намного выше Орда, осторожно приближались, держа руки вблизи ножей на поясе. Виски и подбородки у них были покрыты густыми спутанными волосами. Мохнатые, совсем как животные. «Что ты здесь делаешь?» — это спросил самый высокий из троих. «Ваш мальчик ранен, я его принес». Картер медленно подбирал слова. «Отец, это небесный бог, он ищет своего брата», — добавил Орд. «Небесный бог ушел на охоту». Картер мысленно поблагодарил судьбу за возможность выяснить обстановку до возвращения Куми. «Я подожду». Они не спорили. Орда уложили на груду шкур в самой большой палатке. Рейнджеру дали место у огня и предложили миску с похлебкой. Он поел, хотя еда оказалась невкусной. «Давно ли ушел небесный бог?» — спросил он наконец. Вулф, волосатый вождь, отец Орда, затянулся дымом из плотно скрученных листьев, которые он поджег от лучины и медленно выпустил из губ едкое облачко. «С первым светом он мудр. Своей магией он удерживает зверей, а юные воины их убивают. С его приходом мы постоянно пируем. Он пойдет на место встречи с богами и созовет все кланы. Наши девушки выйдут замуж, мы снова станем великими и будем править этой землей». «Ваш народ жил здесь всегда?» «Да, это наша земля. Было время огней, и боги улетели в небо, а мы остались. Но мы знали, что они вернутся и принесут с собой хорошую жизнь, и вот это время пришло. Сначала вернулся Коуми». Он произнес это имя с трудом. «Теперь ты, будут и другие. Так обещали древние». Некоторое время он молчал, пуская дым, потом добавил. «У Коуми есть враги. Он сказал, что демоны не хотят, чтобы мы снова стали великими». Картер кивнул, делая вид, что внимательно слушает вождя. Но в то же время он слушал не только ушами. Они опытные охотники, эти туземцы. Уже 5 минут они сзади подбираются к нему. Хотели напасть внезапно. Неплохая идея. И получилось бы, не будь он сенситивным. Но он точно знает положение каждого из них. Нужно что-то предпринять, прежде чем они нападут. «Ты великий и мудрый вождь, Вулф. У тебя много сильных воинов. Но почему они прячутся в темноте, как испуганные дети? Почему этот с рассеченной губой притаился там?» Сержант указал налево. «А тот, что с двумя ножами, здесь?» Вулф приподнялся, и Картер шевельнул рукой. Язык зеленоватого пламени осветил лица людей, считавших себя спрятавшимися. Послышался дикий вопль ужаса, и они бросились рассыпную подальше от этого пламени. Впрочем, следует отдать должное храбрости вождя. Он не двинулся. Только пучок листьев выпал у него изо рта и опалил шкуру на правом колене. «Если бы я был демоном, — спокойно продолжал Картер, — все они были бы уже мертвы. Я легко мог убить их. Но моего сердца нет ненависти к тебе и к твоим людям, Вулф». «Ты враг Коуми, — ответил тот. — Так сказал Куми? Или ты только догадываешься? Подожди его возвращения». «Он вернулся». Вождь не повернул головы, но голос его слегка изменился. В глазах вспыхнул ум, как будто другая личность вселилась в это приземистое тело. Картер встал, но не достал бластер. Это оружие он может использовать лишь для последней защиты. «Я поверю в это, когда увижу его. Боги не сражаются из-за спин других». «Так говорит благородный патруль? Бесстрашные рейнджеры?» Губы Вульфа с трудом произносили чуждые для его языка слова. «Вы все еще связаны с этим старомодным кодексом? Тем хуже для вас. Но я рад, что вы вернулись ко мне. Сержант Картер, вы лучше оружие и орудие, чем эти безмозглые дикари». И прежде чем Вульф кончил говорить, Картер ощутил внезапно мысленный удар. Если бы Куми не выдал себя, возможно, у него было бы больше шансов. Но рейнджер успел подготовиться, и его поддерживал Зинга. Картер, слегка улыбнувшись, парировал удар, и началась беззвучная невидимая дуэль. Куми не пытался ударить сильно, он пользовался короткими выпадами, которых приходилось постоянно остерегаться. Но уверенность Картера росла, и с возрастающим возбуждением он понял, что справится сам. С Куми Зинга лишь наблюдает и подбадривает. Пусть Куми мутант с неизвестной силой, но он встретил достойного противника в лице варвара с пограничной планеты. И рейнджер вдруг понял. Илен, его родная планета, была сожжена потому, что арктурианцы поняли, какую угрозу для них она представляет. Уверенность его росла. Возможно, Илен была препятствием на пути растущего честолюбия арктурианцев. Что же, человек с Илен отомстит за свой народ и свой мир.